не менее беспокойное утро. Утро наступило чудесное, солнечное. В половине седьмого бабушка, тихо приоткрыв дверь, прошла на цыпочках к окну и распахнула его настежь. В комнату сразу ворвался бодрящий прохладный воздух и вместе с ним радостный хор птиц, автомобилей и человеческих голосов. Начиналось городское утро, шумное, веселое и хлопотливое. Но Волька не проснулся бы, если бы одеяло не соскользнуло с него на пол. «Батюшки!» — заволновался он, посмотрев на будильник, стоявший рядом на столике. «Опоздал! Ей-богу, опоздал! Сережка уже добрый час ждет меня на реке удить рыбу!» Волька огорченно шлепнул себя по щеке и, наколовшись на выросшую за ночь щетину, сразу вспомнил про вчерашние события и понял, что находится в совершенно безвыходном положении. Тогда он снова забрался под одеяло и начал, уныло похныкивая, думать, что ему делать. «Воля! А, Воля, ты уже встал?» — услышал он донесшийся из столовой голос отца, но решил лучше не отвечать. «Воля, ну вставай же, пора завтракать», — продолжал отец. «Не понимаю, как можно спать, когда на дворе такое замечательное утро?» Он говорил это, очевидно, бабушке, потому что в ответ раздался ее сварливый голос. «Вот заставить бы тебя самого, Алеша, сдавать экзамены, да потом разбудить бы тебя чуть свет, чуть заря». Бабушка все время вела примиренческую линию по отношению к своему единственному внуку. «Ну и пускай его спит», – пробурчал отец, принимаясь за завтрак. «Небось, захочет есть, сразу проснется». Каково Вольке было слышать эти слова? Он буквально изнемогал от голода и иногда ловил себя на том, что яичница с куском черного хлеба сейчас волнует его больше, чем рыжая щетина на его щеках. Но здравый смысл взял все-таки верх над чувством голода. И Волька пролежал в постели до тех пор, пока отец не ушел на работу, а мать не отправилась с кошелкой на рынок. Прошло 2 часа, а Волька так и не придумал выхода из своего трагического положения. «Была не была», — решил он тогда, — «расскажу все бабушке, авось вместе что-нибудь изобретем». И чтобы отрезать себе путь к отступлению, он тут же крикнул: «Бабушка, а бабушка!» «Ишь ты, проснулся все-таки», — обрадовалась бабушка, которой было скучно одной в квартире. «Иду, иду, полуношник!» Ее легкие шаги послышались уже совсем близко, когда Волька, рассеянно взглянувший на свой аквариум, вдруг быстро подскочил к двери и закрыл ее на ключ. «Я скоро, бабушка, я только оденусь и сам приду в столовую», — сказал он, и чем-то очень взволнованный подбежал к аквариуму. Это был совсем обычный маленький аквариум, но Волька, посмотрев на него в это беспокойное утро, всполошился недаром. Дело в том, что по сравнению со вчерашним днем в этом аквариуме произошли серьезные изменения, никак не объяснимые с точки зрения естественных наук и полные поэтому таинственного смысла. За ночь население аквариума увеличилось. Вчера было 4 рыбки, а сегодня стало 5. Появилась еще одна, новая, толстая золотая рыбка, важно шевелившая своими пышными, ярко окрашенными плавниками. Когда изумленный Волька прильнул к толстому стеклу аквариума, ему показалось, что она несколько раз хитро подмигнула ему. «Что за ерунда?» – пробормотал озадаченный Волька и засунул руку в воду, чтобы схватить загадочную рыбку. Но она сама, сильно ударив хвостом по воде, выскочила из аквариума на пол и в мгновение ока превратилась в старика Хоттабыча. «Уф!» – сказал Хоттабыч, отряхиваясь и вытирая полой пиджака свою мокрую бороду. «Я все утро ожидаю чести выразить тебе свое почтение, но ты не просыпался, как я не старался разбудить тебя, и мне пришлось переночевать в аквариуме, о счастливейший Волька ибн Алеша!» «Как тебе не стыдно смеяться надо мной?» – разозлился Волька. «Только в насмешку можно назвать счастливцем мальчика с бородой».